Как-то было немного боязно, что ли, волнующе точно. «И у меня», — подтвердила Кира, — «будто покалывание в кончиках пальцев». «Все верно», — продолжил Саша. «Так вот тут все зависит от того, насколько воля Кверента сильна. Чем он круче, тем такая связь меньше. Кирилл, ты сильно нервничал, тебя читать легче. Оттуда так легко поляк увидал твое прошлое». «Логично», — подумав, согласился фотограф. «Но все равно это несколько пугает». «Хорошо», — вернула Вита разговор к прежней теме. «Так что же было не так?» «Я уже говорил, колоды разные», — постарался заново все объяснить Саша. «Значения универсальны, но в каждом наборе Таро какие-то знаки, символы, а значит и смыслы разнятся. В его колоде все несколько жестче, чем в остальных. Или он так их трактует? Про Настю». Он посмотрел на девушку, которая будто и не слышала их разговора, увлеченная закусками. Хотя Зоя заметила, на самом деле прислушивается Настя очень внимательно. «Смысл карты в целом отрицательный», — сказал Саша. «Карта нечестной победы, но здесь немного другое изображение. Там предатель, тут вор. И тогда вопрос, какой это правильный выбор?» «Хороший такой вопрос», — согласилась Светлана, посмотрев на Настю несколько подозрительно. Девушка ответила сердитым взглядом. «Он знает лучше, что говорит», — упрямо отозвалась она. «Да и вообще, это же все чушь». «А по тебе не скажешь», — вкрадчиво заметила Вита. «Что с Кириллом?» «Тут все было верно», — признал Саша. «Даже будущее. Но я не могу уточнить, что это за испытание». «У Киры интересная карта. По классике это почти слепая судьба, шанс, возможность правильно все продумать. Но в этой колоде...» «Наверное, да, преодоление трудностей. Но да, с каким-то бонусом. Только исход не ясен». «Не обнадеживает», — прокомментировала Светлана. «А Вита? Мне показалось, или поляк как-то не слишком внятно ей толковал карту?» «Снова в целом все верно». В тоне Саши легко прочитывалось некоторое «но». «Только в словосочетании «преодоление препятствий» стоит больше обратить внимание именно на второе слово». «То есть в итоге, — резюмировал Леха, — ни у кого ничего хорошего не будет». Но почему-то пан такие важные новости немного не договорил. «При этом он очень настаивал на гадании», — напомнила Вита. «Может, потому что ему самому эти ответы были нужнее, чем вам?» — выпалила Зоя. «Она как-то интуитивно это поняла. Вот только что! Или у нее окончательно сдали нервы?» Однако никто в комнате возражать ей не стал. «Ну...» — Вита чуть усмехнулась. «Не как всегда иронично, а несколько невесело. Он все больше хочет казаться колдуном, а я все больше верю в маньяка. А я почему-то и в то, и в другое», — призналась Кира. «Потому что одно другому не мешает», — заметил Леха. «Но нам осталось только ночь простоять, до дня продержаться. Так что пойдемся дружно спать, а поутру с вещами и на выход». «Самое разумное». Вита поставила чашку на стол и поднялась с дивана. «Нечего себе зря нервы тратить. Но должна признать, кофе у Веслава отменный, даже если он сам маньяк». Глава 12. Саша с трудом дождался, когда все покинут комнату. Дольше всех задержалась Настя. Казалось, она не успокоится, пока не доест все, что им принесли. И только поняв, что задерживаться с едой дальше уже будет неприлично, она нехотя поднялась. «Идешь?» — спросила она. «Кофе допью», — буркнул в ответ Саша. Его не волновала вежливость, он ждал, когда же она уберется отсюда. Молодого человека эта девушка раздражала. Пока они путешествовали, бывали все вместе на экскурсиях, гуляли или ужинали по вечерам всей компании, Настя казалась тихой, какой-то нервной, немного жалкой. Саша даже старался ее как-то поддерживать, потому что, как ему казалось, понимал. Он сам был неуверенным в себе на фоне других членов группы. Ему не доставало этой внутренней свободы, как у Виты и Лёхи, очарования Дмитрия Ивановича или житейского опыта и доброты Зои. Даже надменности Владимира или спокойствия и искреннего дружелюбия Светы. Саше было что скрывать. Такие интересы, как у него, мало кто понимает, еще реже принимает. Это заставляло молодого человека вести себя несколько скованно. Хотя уже ко второй части путешествия он почувствовал себя немного свободнее. Потому что если он что-то рассказывал, остальные его слушали. Обычно даже с интересом. Если дело касалось истории или мифов. Если же разговор заходил о чем-то мистическом, Саша сам старался не выдавать своей заинтересованности, чтобы не портить этого общего сложившегося взаимопонимания. Чтобы не прекращать быть членом этой небольшой, но какой-то на удивление теплой компании. Он думал, что Настя и еще Юля, они такие же, как он, неуверенные в себе, не умеющие это показать другим, что удавалось той же Кире и ее брату, более смелым и искренним. Но тут, в замке... Ладно. С Юлей все понятно. Она попала под очарование Веслава и, как любая девушка, немного стала раскованнее. Саша не удивился бы, если бы поляк использовал для этого магию. А что пан владеет даром, парень теперь был четко убежден. Но вот Настя... Она какая-то жадная и беспардонная. Неужели она реально верит, что им все это дается бесплатно? Саша знал, такие, как Веслав, ничего не делают без умысла. Потому что вот этот поляк, он точно маг, намного сильнее Саши. Молодой человек это уловил в тот момент, когда хозяин замка взял в руки колоду. Казалось, Саша даже видел силу Веслава, пока тот перемешивал карты, приручая их. Но нет... Полностью приручить такую колоду невозможно. Это волшебство. Даже увидеть эти карты — уже нечто невероятное. Саша узнал о существовании Таро лет в 15. Сначала читал о них, потом приобрел свою первую колоду и попробовал ее. Первые уроки принесли дикие головные боли. Магия древних символов буквально рвала на части подсознание. Слишком большой поток знания вложен в эти изображения. Как когда-то за тысячи лет до карт китайские маги вложили все доступные им тайны в книгу перемен, так 700 лет назад западные колдуны поместили в Таро свои секреты. Только карты говорят, рассказывают о том, что в них скрыто, и захватывают в плен. Теперь у Саши была целая коллекция. Он не просто собирал колоды, он работал с каждой из них, давал им привыкнуть к себе, находил способ хоть немного сжиться с каждой. Он мог часами сравнивать символы, перебирать значения, разбирать нюансы.